Глава 4. Больница. Тесты, вопросы, анкеты — это все утомляло Данила, но он покорно выполнял все, о чем его просили. Когда, наконец, его оставили одного в палате, он потянулся рукой к книге, которую взял в комнате сына. Покрутив ее в руках, он с облегчением для себя установил, что это не ужасы и даже не мистика. На обложке было написано «Женщина в клетке». Детектив, похоже, еще и европейский. Чем же он привлек Максима? Вспомнив о сыне, Данил, не задумываясь, поднял голову в сторону стены, на которой висело зеркало. В нем отражались окно и стена рядом с ним. Никаких пугающих картин в зазеркалье. И голова не болит. Мужчина улыбнулся. Новые таблетки ему однозначно нравятся больше прежних. Книга. Почему именно «Женщина в клетке»? Данил прочел имя автора, но оно ему ничего не сказало. Он слышал о нем впервые. Но ведь и неудивительно, он никогда не был книголюбом, как его сын. Данил открыл первую страницу, бегло пробежал по ней глазами, а потом еще одну и еще. Брови удивленно полезли на лоб. «Когда я ее успел прочитать? Снова провалы в памяти?» — спрашивал он сам себя. Перелистывая, он понял, что половину написанного в романе он уже знал. Откуда? Максим рассказал, но он не припоминал такого. Дойдя до места в книге, где главная героиня на протяжении трех мучительных для нее дней большими ржавыми щипцами удаляет себе больной зуб, пребывая в шоковом состоянии от боли, Данил скривил лицо, словно ему во рту попалась гнилая ягода винограда. Его затошнило. Она сплевывала в горсть и размазывала кровянистую массу сперва по одному окну, затем по другому, было написано в книге. И как только Макс это читает. Макс, как он там? Как Рита и Маша? Где они сейчас? А вдруг они вернутся, а его нет? Ему стало одиноко. Снова больница. Снова один. Но ведь, будучи дома, он тоже был один. Все члены семьи отдалились друг от друга. Конечно, Маша много времени проводила с матерью, но все семейные традиции словно куда-то испарились. Больше не было совместных обедов, вечерних прогулок, семейных просмотров фильмов с огромными ведрами попкорна. Куда все это подевалось? Из-за чего? Что послужило причиной такой трещины в семье Данила? Неужели авария? Обычно беда объединяет, сближает семью, а с ними случилось что-то совершенно странное, необъяснимое. Он заснул с открытой книгой на груди, и ему снова приснился кошмар. Только на этот раз кошмар был из реальной жизни, а не из зазеркалья. Так он подумал, когда только очутился там. Дымящаяся машина, словно смятая консервная банка, стоит на обочине. Из двигателя на землю натекла лужа масла. Или это было не масло? Нет, это кровь, что растекается бурой лужицей от сиреневого пальто. Данил смотрит на это безучастным зрителем, но не из машины. Он стоит рядом. Его левая рука, ребра и голова отвратительно пульсируют от боли, сводя с ума. По виску стекает кровь, затекая в ухо. Неприятное ощущение. Стекло в окнах машины толстое, но голове Макса оно поддалось. Подушка не сработала. Правое заднее пассажирское сиденье было усыпано мелкими окровавленными осколками, а на остатках стекла в двери кровавой брошью прилипли темные вьющиеся волосы мальчика. Рука его безжизненно висела на ремне безопасности. Данил подошел к переднему пассажирскому сиденью и не заметил на нем никого. Присев, он увидел Риту на водительском месте в уже знакомой ему позе. Голова находилась у коробки передач с вывернутой на 180 градусов шеей. Одна нога была рядом с головой, вторая в ремне прижата к сиденью подушкой безопасности. «Это объясняет, почему я ни разу не видел Риту в крови. От удара ее защитила подушка», — спокойно и вполне рассудительно подумал про себя Данил. «Стоп! Но ведь за рулем был он. Он стал причиной этой аварии. Даже Макс позже обвинит его в этом». Данил сделал несколько шагов назад и только теперь увидел, что это синяя машина Риты. Он обернулся и увидел позади себя свой серебристый Форд, который стоял припаркованный к обочине, целый и невредимый. Что же это? Как такое возможно? «Рита!» — закричал он и бросился к жене. Покореженная дверь не открывалась, а Рита оставалась недвижима. «Папа, почему ты нас бросил?» — раздался столь милый и родной голос дочери за спиной. Данил медленно повернулся и увидел Машу, стоявшую за ним. От темной лужи вели маленькие красные следы в сторону машины. Длинные мокрые от крови кудри девочки были перепачканы пылью, но стрекоза на макушке все еще крепко сдерживала густые пряди. Лицо малышки было окровавлено. Данил заплакал. «Доченька, Машенька, иди к папе», — с трудом выговорил он, присел на колено и протянул руки к дочке. «Нет, я пойду с мамой», — ответила девочка и прошла мимо отца к водительской двери. «Пап», — прозвучал голос Макса. Данил, по щекам которого текли слезы, медленно снова повернулся к машине. Рядом с ней стоял его сын, чья правая сторона головы была вся в крови. Левая рука сына висела плетью, а в правой руке лежал младенец. «Пап», — повторил Максим, — «Миша так похож на меня. Почему вы скрывали его? Мы бы с ним подружились. Мне так не хватает брата. Я словно стал неполноценной частью чего-то одного целого. Взгляни, какой он хорошенький». И Максим, прихрамывая, пошел в сторону отца. Данил попятился назад, но споткнулся и упал. Какое-то мгновение он, сидя на земле и недоумевая, смотрел на своих детей и на синюю разбитую машину позади них. Затем стал отползать к дороге, словно страшась все приближающегося сына и того, кого он держит в своей руке. «Дорогой, что с тобой?» — спросила Рита. Данил с ужасом перевел взгляд на водительскую дверь разбитой машины, которую он еще пару минут назад не смог открыть. Теперь же оттуда в полусложенном виде буквально выползала его жена. Движения были напрочь лишены пластики. Отнюдь Данилу казалось, что его жена двигается как насекомое. Оказавшись на земле, она попыталась принять вертикальное положение, и ей это почти удалось, но голова так и осталась вывернутой в противоположную сторону. «Я перед отъездом испекла творожные кексы. Хочешь попробовать?» — снова спросила Рита. «Это сон», — повторял Данил. «Это сон». Так и пятясь в сторону дороги, сидя на земле, Данил обнаружил, что вся его рубашка в крови, а упираться в землю левой рукой нестерпимо больно. Он потрогал свою голову. Все та же открытая рана, из которой кровь стала вытекать стремительнее, чем было пару минут назад. Левая кисть сломана и уже посинела и распухла, а боль в сломанных ребрах мешала дышать. «Тебе больно, дорогой?» — заботливым голосом спросила Рита, которая подошла уже вплотную к Данилу. «А не надо было спать с этой стервой!» — злобно прокричала она и толкнула мужа ногой на проезжую часть. Он лишь успел увидеть яркий свет фар грузовика, мчащегося на него. А затем проснулся, подскочив на больничной кровати. Холодный пот капал со лба. Данил обтер его, убедившись, что крови нет. Это был лишь пот. Он в больнице. Голова не болела. Кажется, что не болела. Рука потянулась за стаканом с водой, что стоял у кровати, а взгляд упал на окно, за которым уже стемнело. Опять долгий сон. Наверняка от препаратов. Окно было слишком грязным. Данил встал с кровати и пошел к нему. Подходя ближе, он с ужасом все больше убеждался, что стекло в раме было не просто грязным. Оно было перепачкано в крови. Она сплевывала в горсть и размазывала кровянистую массу сперва по одному окну, затем по другому, — снова прозвучало в голове. Всматриваясь в стекло, Данил увидел в отражении, что за ним кто-то стоит. С ужасом развернувшись, он обнаружил возле себя того самого старика, которого видел в палате на первом этаже. Но ведь старик тот был мертв, а сейчас он стоит напротив него самого, и расстояние между их лицами было не больше 20 сантиметров. Больничная одежда, мертвенно-бледное лицо и впалые небритые щеки. Морщинистые веки приподнялись, чтобы мутные мертвые глаза могли смотреть прямо в душу. «Ты бросил их одних», — сказал старик. И прежде чем Данил успел что-то ответить ему, улыбка снова зловеще растянулась, казалось, до уголков глаз, и старик, словно обладая силой молодого атлета, стремительно двинулся на Данила и толкнул его в перепачканное кровью окно. Стекла зазвенели, он полетел вниз, и за долгую долю секунды, что остается человеку для осознания своей смерти при падении с высоты, он успел ощутить нестерпимую боль в левой руке, ребрах и без того больной голове. А затем он снова проснулся. На груди так и лежала открытая книга. «Я схожу с ума, Борис Иванович», — сказал Данил утром на осмотре доктору. «Я надеялся, что вне дома кошмары прекратятся. Я был согласен смириться с тем, что в моем доме поселилось мистическое зло, что-то не из этого мира, и оно мучает меня и сына. Но мне снова приснился кошмар, и это был сон во сне». «Расскажи мне о нем», — сказал доктор. «Я видел аварию, но наблюдал за всем со стороны. На водительском месте сидела Рита, вернее, будет сказать, лежала. Я не знаю. А затем она толкнула меня под проезжавшую мимо машину. Я проснулся. Я думал, что я проснулся. Подошел к окну. Рядом со мной оказался...» Данил стеснительным взглядом взглянул на доктора. «Все в порядке, Данил», — сказал Борис. «Продолжай». «Рядом со мной был тот пожилой мужчина, в палату которого я вчера забрел. Он сказал мне, что я бросил свою семью, а затем толкнул меня в окно. От падения во сне я, наконец, проснулся по-настоящему». «Ты как-то связываешь эти сны?» — спросил доктор. «Я не могу их связать и совсем не понимаю их. Скажите, доктор, что же это? Я действительно псих?» «Данил», — сказал врач. «Я уже тебе объяснял, что даже настоящим сумасшедшим я не говорю, что они таковы. Твой мозг вытеснил некоторые события из памяти, заменив их своей интерпретацией происходящего. Твоему сознанию, видимо, так комфортнее и безопаснее. Нет, ты не псих, но ты определенно нуждаешься в лечении». «Рита не давала о себе знать?» — спросил Данил. «Нет». «Данил, я хотел тебе что-то показать». Борис взял лежавший все это время рядом планшет и включил видеозапись. Данил увидел себя, бродившим по коридору больницы, при этом немного наклоняясь на левый бок. «Эта запись была сделана сегодня ночью. Ты помнишь, как ходил по коридорам?» «Определенно нет», — ответил пациент. «Я не помню этого». «Значит, Рита была права. У меня провалы в памяти. Это действительно было снято сегодня ночью, здесь?» «Да», — подтвердил Борис Иванович. «Ты помнишь, в котором часу ты проснулся от своего кошмара?» «Было около 2 часов ночи». «Присмотрись». Доктор показал Данилу время, указанное на съемке. «Почти 3:30. И ты ничего из этого не помнишь?» «Нет», — виновато опустил голову Данил. Врач отложил планшет и взял книгу, лежавшую на тумбочке. «Что читаешь?» — спросил он. «Детектив. Зачем-то взял у сына», — ответил Данил. «И много прочитал?» «До половины», — сказал тот и задумался. «В конце ему прострелили ногу». «Кому, Данил?» «Карлу, главному герою», — ответил тот. «В конце книги ему прострелили ногу». «Ты же мне только что сказал, что дочитал лишь до середины». «Я и сам был уверен в этом до того, пока вы не спросили», — сказал Данил. «Но сейчас я отчетливо понимаю, что знаю, чем книга закончилась». «Что это значит?» «Я не помню ни о том, что ходил ночью, ни о том, что дочитал книгу». «Именно так», — подтвердил Борис Иванович. «И я почти уверен, что такое с тобой случалось и дома. В моменты, которые ты не помнишь, ты тоже читал книги. И не только. Но зачем мне это? Перебил его Данил. Я не был никогда особым поклонником литературы. А Максим? Спросил доктор. А при чем тут Макс? Я смею предположить, что ты, сам того не осознавая, копируешь поведение сына. Хочешь быть на него похожим или, более того, хочешь быть им, сказал Борис. Что значит быть им? Присмотрись к себе на этом видео. Доктор снова взял планшет, показывая Данилу стоп-кадр, где тот стоял с неестественно опущенной вниз левой рукой. Почему ты так стоишь? Рука Максима была вырвана из сустава. Разорваны почти все связки и сухожилия, ответил тот. Данил, сказал доктор, а что еще произошло с Максом? Голова, ответил тихо тот. У него была разбита голова с правой стороны. Я помню его кровь на стекле. Мой бедный мальчик, через что ему пришлось пройти? Борис молчал. Данил, я обещаю. Мы поговорим и о Максиме, и о Рите, но немного позже. Сейчас меня больше волнует твое состояние, а еще твои провалы в памяти и твои сны. Данил задумался. Вид у него был, как у побитой собаки, которая на фоне всех своих бед еще и чувствует себя виноватой. Он с какой-то брезгливостью посмотрел на книгу, лежавшую на прикроватной тумбочке. Неужели он и вправду читал книги Макса? Если это лишь глупая теория, то откуда он знает то, о чем в них написано? После обеда Данила направили на магнитно-резонансную томографию головы. Он помнил эту процедуру и знал, что сейчас его ожидает полчаса барабанного боя. «Под такое не заснешь, и это радует», — говорил он сам себе, понимая, что боится спать. Он не сказал этого доктору, но он и вовсе не хотел засыпать. Он боялся, что не выдержит того ужаса, что приходит к нему во сне. А что, если однажды он не сможет проснуться и навсегда останется в том кошмаре? Да, лечение — это хорошо, это очень хорошо, но после выписки было бы неплохо все же обратиться к какому-нибудь медиуму, или как их еще называют, чтобы тот обследовал их дом. Дом Данила, Риты и детей. Дом семьи Куликовых, на который они смогли накопить за 10 лет брака. Данил верил своему врачу Борису Ивановичу. Он прекрасно понимал, что с ним что-то не так. Но дело было не только в этом. Он чувствовал что-то еще. Что-то еще произошло. Что-то недоброе поселилось рядом с ним или в нем самом. Что-то, что мучает его. Или так и выглядит совесть.